Эго-проецируемый авторитет. Когда Барбара Стрейзанд прочитала «Йентл. Мальчик из Ешивы» историю о девушке, которая переоделась мальчиком, чтобы изучать религию, у нее случилось видение. То был 1973 год. Движение за эмансипацию женщин по всей Америке находилось в самом разгаре. Стрейзанд была полна решимости снять блокбастер на основе этого рассказа Ицхака Башевиса Зингера о бедственном положении женщин. В своих мемуарах «Меня зовут Барбара» она размышляет о том, как в детстве чувствовала себя незамеченной и неуслышанной, и о том, что похожая ситуация сложилась позднее в Голливуде. В истории о Йентле певица увидела шанс полностью проявить себя и сохранить творческий контроль, написать сценарий, стать режиссером, продюсером и сыграть главную роль в своем фильме. Ей сказали, что это невозможно, однако Барбара осталась невозмутимой. Ее бывший партнер Джон Питерс на страницах журнала Life передает ее слова: «Я брошу все и буду работать 7 дней в неделю. И я буду обзванивать всех, чтобы собрать деньги, а потом уеду на несколько лет, и я буду снимать в коммунистической стране с пулеметами и танками. Я все равно добьюсь своего». 10 лет спустя она сделала то, что хотела. «Йентл» стал первым голливудским фильмом, автором сценария, режиссером и продюсером которого была женщина. Непоколебимая уверенность Стрейзанд в том, что она должна свободно заявлять о своем выборе и использовать возможности, позволила ей полностью проявить себя в творчестве. И это прекрасная иллюстрация ее авторитета, который называют эго-проецируемым. Ключевые пункты. Процент населения – 3. Фирменный знак – достижение ясности через голос. Таланты. Вы раскрываете свои истинные чувства, когда заявляете о принятом решении вслух перед теми, кому доверяете. Вы находите ответы через самовыражение. Проблемные действия. Хранить молчание из-за боязни занять слишком много места. Принимать поспешные решения. Слишком много думать вместо того, чтобы доверять ясности, которая приходит от свободного, устного или письменного обсуждения. Слишком полагаться на чужие советы. Сгибаться под бременем чужих мнений о ваших решениях. Главный ориентир. Ощущения, которые возникают, когда вы громко заявляете о принятом решении. Естественная убежденность или энтузиазм в ваших словах. Что вам требуется в партнерстве? Пространство для обсуждения, активное слушание и содержательные вопросы. Свобода самовыражения без осуждения. Деликатные замечания, когда это необходимо. Честное общение. На работе. Для обладателя эго-проецируемого авторитета самый эффективный способ установить связь со своим внутренним знанием – это позволить знанию выразить себя в словах. Ваши чувства становятся ясными именно тогда, когда вы сообщаете о своем решении, прислушиваетесь к собственным словам и замечаете ощущения, которые при этом испытываете. Этот подход не предлагает вам обращаться к другим за советами или ждать их мнения. В вашем случае ясность возникает, когда вы, перебирая возможные варианты, слышите свой собственный голос. Обсуждая решение вслух, вы четко определяете правильное направление и следующие шаги. Один из моих клиентов выразил это так: «Я чувствую, что это правильно, в тот момент, когда говорю». Когда вы ищете ответы посредством самовыражения, можно обсуждать свои решения с доверенным человеком, записывать свою собственную речь когда вы говорите о возможном выборе, и потом переслушивать запись, чтобы заметить в своем голосе страсть или, например, опасение. Можно даже вести дневник. Многие клиенты, обладающие этим авторитетом, делились со мной весьма схожим опытом. Они наговаривали кому-нибудь сообщение, рассказывая о принятом решении, и через минуту отправляли вдогонку текст. Не нужно это слушать. Оказывается, для ясности мне было достаточно просто высказать все это вслух. Один клиент рассказал, как полчаса говорил с другом и за это время полностью убедил сам себя, а друг не смог вставить ни слова. В конце разговора мой клиент горячо поблагодарил своего друга. Тот рассмеялся и сказал, что ничего не сделал, только выслушал. Но именно это требовалось. Когда вы будете обсуждать потенциальные возможности карьерного роста, начните прислушиваться к собственным словам и отмечать, какие нотки звучат в вашем голосе. Иногда вы услышите вдохновение и задор, а иногда — неуверенность. Ваш голос часто повышается и становится более оживленным, когда вы обсуждаете интересную возможность. Но в нем появляется безразличие или невыразительность, когда вы говорите о проекте, который вам не подходит. Избавьтесь от необходимости планировать свои речи, и пусть ваша мысль развивается естественным образом. Не подвергайте сказанное чрезмерному анализу и не старайтесь его оправдывать. Обратите внимание, какой резонанс находят ваши слова, особенно те, которые вырываются спонтанно. Одна клиентка обнаружила, что может обсудить все до конца, если во время разговора успокаивает свой разум. Тогда ей ясно слышно, во что она действительно верит и что скрывается за ее желанием убедить себя принять решение или отказаться от него. Другая клиентка рассказала, как во время собеседования при приеме на работу она неожиданно начала задавать работодателю глубокие наводящие вопросы. Серьезность ее вопросов поразила и собеседников, и ее саму. Но к тому времени она уже умела доверять мудрости своего голоса даже в сложных ситуациях. Ее искренность была очевидна, и она получила работу. Желая поговорить о своем решении, внимательно выбирайте слушателя. На эту роль подойдут не все подряд. Если вы чувствительны к энергии других людей, то когда неподходящие собеседники обрушат на вас поток своих идей и мнений, вы можете быстро утратить свою решимость. Стремясь к ясности в принятии решения, делитесь информацией только с теми, кто сможет стать хорошим советчиком. Подходящие для этого люди искренне интересуются тем, что вы говорите, задают содержательные вопросы и стремятся помочь вам раскрыть ваши истинные чувства, просто присутствуя при разговоре и не указывая вам, что делать. Еще одна моя клиентка, наблюдая застой в своей работе, обычно обращалась к коллеге, которому доверяла. Он не только внимательно слушал, но и отражал те чувства, которые замечал в голосе моей клиентки, будь то радостное волнение или растерянность. Этот коллега стал идеальным собеседником, потому что не пытался навязывать свое мнение и был больше заинтересован в том, чтобы дать моей клиентке возможность самостоятельно принимать решения. По моему опыту, при общении с обладателями этого авторитета несложно определить момент, когда они достигают ясности. Когда приходят ответы, вы видите озарение на лице у собеседника, и вам передается его облегчение. Если вы обладаете таким авторитетом, то идеальная ситуация складывается тогда, когда вы обсуждаете принятое решение с другими. Если это невозможно, лучше всего вести дневник или записывать свой рассказ на диктофон. Это поможет вам эффективно использовать информацию, которая содержится в вашем голосе. Кроме того, у вас есть сильное чувство собственного «я». Поэтому, когда нужно принимать карьерные решения, вам стоит основываться на своих ощущениях. Поможет ли открывшаяся возможность двигаться в верном направлении? Вызовет ли она у вас радость и позволит ли полностью и творчески проявить себя? Другими словами, используйте такие возможности, которые позволяют вам чувствовать, что вы — это вы. Писатель и философ Говард Турман сказал: «В каждом из вас есть что-то, что ждет внутренней подлинности и прислушивается к ней. Это единственный верный ориентир, который у вас когда-либо будет». Приведу несколько вопросов, которые следует учитывать при оценке конкретного решения или размышлении о своей карьере в целом. Позволяет ли вам эта возможность чувствовать себя желанным и замеченным? Позволит ли она вам в полной мере проявить себя? Ценится ли ваш голос? Кажется ли вам, что это правильный путь? Чувствуете ли вы себя счастливыми? Какие виды работы и окружения отнимают у вас энергию, а какие заряжают энергией? Что для вас значит карьерный успех? Когда появляется подходящая возможность, и вы начинаете говорить о ней вслух, может ощущаться тонкое понимание или неоспоримое чувство правоты. Ваши слова текут плавно, а в голосе слышится уверенность. В нем нет застенчивости или колебаний. Слова звучат, как вздох облегчения. Тело расслабляется, и вы почти чувствуете, как радость подступает к горлу. Вы не пытаетесь убедить себя или кого-либо еще в правильности своих действий. Один мой клиент признался: «Если я попытаюсь это оспорить, то обману сам себя». С другой стороны, когда решение неверное, вы можете заметить, что чрезмерно оправдываете его. Ваш голос звучит сбивчиво и неясно. Вы чувствуете себя неловко или внезапно осознаете, что не видите пути к подлинному самовыражению. Некоторые коллеги или друзья могут неверно истолковать вашу потребность в обсуждении решений, видеть в ней признак несамостоятельности или запутанности. Однако это просто свойственный вам способ достижения ясности. При необходимости расскажите им о том, как вы принимаете решения и как они могут наилучшим образом вам в этом помочь. Пусть вы не сразу понимаете, что именно вам подходит, но у вас есть четкий процесс, который вы можете использовать, чтобы каждый раз находить верный ответ. Главное – доверять и следовать ему, а также поощрять других поддерживать вас на этом пути. Собственный путь. У Эннелайз были трудности в карьере. Она чувствовала, что ее следующий шаг близок, но не могла охватить его своим пониманием. Каждый день она по несколько часов общалась с друзьями, желая услышать дельные советы, и изучала возможности карьерного роста. Однако все оставалось на том же месте. «Почему я чувствую себя такой потерянной? Я искала ответы повсюду, но все равно ничего не получается», — сетовала она, уронив голову на руки. «Ты давала себе возможность поразмыслить вслух о том, чего на самом деле хочешь?» — спросила я. Я сообщила Эннелайз, что для нее самый быстрый и эффективный способ добиться ясности — это свободно проговаривать с доверенными людьми те решения, которые она обдумывает. На следующей неделе Эннелайз встретилась со своей близкой подругой и объяснила, что ей нужен хороший слушатель, который задавал бы наводящие вопросы. Ее подруга была рада помочь, и Эннелайз позвонила мне после их разговора, переполненная волнением. Как она и надеялась, подруга задавала один проницательный вопрос за другим. В частности, она спросила, о чем Эннелайз будет говорить самые смелые слова, И этот вопрос прояснил ситуацию. Отвечая подруге, Эннелейс поняла, что больше всего счастья давала ей постоянно присутствующая в ее жизни любовь к живописи. Поэтому моя клиентка решила заняться живописью профессионально. Во время этого глубокого разговора с подругой Эннелейс поняла, что возможности для творчества появлялись в ее жизни то тут, то там, но до этого момента она не воспринимала их всерьез. Когда она делилась этими впечатлениями со мной, ее голос был легким и полным убежденности. Я не могла сдержать улыбки. Эннелайс обрела ясность, но не благодаря внешним воздействиям, а просто за счет того, что приняла свой процесс как должное и позволила проявиться своей внутренней мудрости. В отношениях. Здесь, как и в карьере, ваш голос — это ваш самый мощный инструмент, позволяющий определить, какие отношения стоят ваших усилий, и принять важное решение. Вместо того, чтобы торопиться или полагаться исключительно на сиюминутные инстинкты, дайте себе пространство и время, чтобы устно изложить свои мысли, будь то в одиночестве или в беседах с другими. У вас в голове может крутиться множество идей и мыслей, но их озвучивание приносит ту ясность, к которой вы стремитесь. Одна клиентка сообщила: «Мне нужно высказать все, и это похоже на словесную рвоту, но так я могу определить, что является ответом, а что нет». Когда вы будете говорить о своих отношениях с теми, кому доверяете, обратите внимание, какие ощущения возникают во время разговора. Что вы слышите в своем голосе? Кажется ли вам, что этот выбор поможет правильно двигаться вперед? Если вопрос касается отношений, можете ли вы быть в них самими собой? Или чувствуете скованность и неспособность выразить свои истинные мысли и чувства? Соответствуют ли эти отношения вашей натуре и вашим устремлениям? Приносят ли они счастье? Обратите внимание, как меняется ваш настрой по мере того, как вы задумываетесь о более глубоком инвестировании в эти отношения. Появляется ли больше энтузиазма или колебаний? Когда отношения складываются не лучшим образом, ваш голос звучит неуверенно. Даже если у вашего партнера ясность возникает мгновенно, вам следует найти время для того, чтобы обсудить и оценить свои ощущения. Попытки моментально добиться ясности никому не приносят пользы. Напротив, такое давление только увеличивает вероятность того, что вы вступите в такие отношения, которые вам не подходят. Тогда новые обязательства будут вызывать у вас растерянность и недовольство. Самые благоприятные отношения складываются в том случае, когда люди с пониманием относятся к вашей потребности выговориться, не осуждают вас, не демонстрируют смущения или нетерпения. Лучше всего, если они не пытаются что-либо исправить или предложить встречные решения, пока вы об этом не попросите. Полезно, если ваш близкий замечает изменения в вашем тоне и мягко отражает ваши чувства, когда вы для этого открыты. Чем безопаснее вы себя чувствуете, тем легче вам высказать то, что у вас на душе, и обратиться к своей внутренней мудрости. Например, одна клиентка обсуждала со своим партнером возможность установления более четких границ в отношениях с подругой. Она поймала себя на том, что пытается объяснить, почему этого делать не следует, а партнер сообщил, что ее голос, наоборот, выдавал дискомфорт из-за нынешнего состояния вещей. Судя по некоторым ноткам, женщина все-таки хотела выстроить более строгие границы. Моя клиентка записала этот разговор. Подтвердив наблюдение своего партнера, она пришла к выводу, что строгие границы действительно необходимы. Другая клиентка поддалась искушению дать своему сыну непрошенный совет. Тем самым она продемонстрировала свою властность, и сын это заметил, что привело к обострению их отношений. Ситуация улучшилась только тогда, когда она начала задавать открытые вопросы и предложила ему обсудить их на нейтральной территории. Хотя ответы сына не всегда были такими, какие она бы предпочла, они помогли ему принять правильные решения. Парень почувствовал больше уверенности, ясности и счастья. Другая клиентка поделилась со мной своей проблемой. Ее муж, обладающий этим авторитетом, обсуждал свои решения со всеми на свете и в итоге все равно приходил к такому же выводу, который она предлагала с самого начала. Женщину это очень раздражало. В отличие от мужа, ее авторитет обеспечивал мгновенную ясность. Их отношения улучшились, когда она поняла природу их различий, перестала ожидать немедленных ответов и вместо этого стала предлагать мужу найти необходимое время и прислушаться к своим ощущениям и словам. Учитывая ценность собеседников, способных вас поддержать, полезно определить, кто из ваших друзей или знакомых обладает самым обнадеживающим голосом. Одна моя клиентка отметила, что ее лучшие друзья — это те, с кем она может вести открытый и честный диалог, позволяющий обдумывать решения и важные изменения вслух, не чувствуя спешки. Эти друзья задают вдумчивые вопросы и оставляют пространство для размышлений, догадываясь, что она сама обретет ясность, если ей дадут возможность высказаться свободно. Другая клиентка рассказала, как близкая подруга спросила, что подталкивало ее к принятию решения, а что удерживало. Оба вопроса дали клиентке полезную информацию и приблизили решение. Конечно, никто не может быть идеальным слушателем постоянно, однако важно поддерживать те отношения, в которых вы чувствуете свободу самовыражения. Если же вам часто кажется, что вас не слышат, это может свидетельствовать о том, что отношения вам не подходят. Иногда это проявляется как ощущение, что ваш процесс принятия решений чрезмерно запутан, или что вы занимаете слишком много места в разговорах, даже если в них возникают моменты «ага». Может казаться, что вы с партнером говорите на разных языках. Вы чувствуете потребность что-то скрыть или изменить в себе. Или открытое общение просто не является приоритетом. Вы чувствуете, что вас не видят, и от этого слабеет ваше самое мощное средство достижения ясности – голос. Вы не настроите на успех ни самих себя, ни друзей, партнеров или членов семьи, если не дадите им понять, что вам необходимо выговориться. И в целом, и в те конкретные моменты, когда возникает потребность в принятии решений. Дайте другим понять, что для этой цели вам нужно время и пространство, и что ключом к достижению ясности является использование голоса. Кем бы ни были те люди, с которыми вы говорите, это понимание поможет им уважать ваш мысленный процесс и стать для вас рупором в те моменты, когда вам это потребуется. Обретение своего голоса. Когда Сирена обратилась ко мне за консультацией, она пребывала в замешательстве. Почти вся жизнь виделась ей как в тумане. Она не была уверена, подходят ли ей новые отношения. Она не знала, оставаться ли ей в своей квартире или переехать. Она была оторвана от своего сообщества, которое когда-то казалось ей правильным, но теперь уже не вдохновляло. Она чувствовала желание уйти с должности, на которой проработала 5 лет, но боялась это сделать. «У меня такое чувство, что я пытаюсь мысленно разрешить все эти вопросы, но ответы так и не приходят. Я не уверена, делаю ли я правильные шаги или просто топчусь на месте, — сказала она. Учитывая, что авторитет Сирены предполагает устное обсуждение всех вопросов, я первым делом хотела узнать, пользуется ли она этим методом. «Сирена, мне любопытно», — начала я. «Согласно твоему дизайну, лучший способ достичь ясности — не прокручивать события в голове, а говорить о них. Это можно делать наедине с собой, в разговоре с кем-то, кому ты доверяешь, или даже в дневнике. Возможность свободно высказываться помогает себе настраиваться на то, что ты чувствуешь на самом деле. Очевидно, я задела Сирену за живое, потому что она расплакалась. Женщина призналась, что любит свой голос и что в детстве она все время разговаривала как с собой, так и с другими. Но потом отец Сирены заявил, что она слишком много болтает. С тех пор она стала говорить тише и неуверенно чувствовать себя как в партнерстве, так и в любом сообществе. Неудивительно, что чем больше Сирена подавляла свой голос, тем больше терялась и переставала понимать, куда направить свою энергию. Ее путь к ясности был блокирован. Как следствие, она постоянно сомневалась в своих решениях, и ее партнерами часто оказывались люди, в присутствии которых она чувствовала себя маленькой, неуслышанной и неуверенной в себе. Узнав о своем дизайне, Сирена испытала облегчение, но тут же расстроилась из-за того, что долгие годы сдерживала свой голос. Постепенно женщина стала заново открывать для себя полезность разговоров и обсуждений. С каждым словом она обретала уверенность. По результатам наших консультаций Сирена наняла терапевта, который обеспечил ей безопасное пространство, а также восстановила связь с подругой детства, которая была хорошим слушателем. Как только Сирена осознала свою потребность высказываться и нашла подходящее пространство для свободного общения, стало ясно, что ее нынешние отношения не оправдывают ожиданий. Она также поняла, что чувствует себя невидимой в своем сообществе, и потому стала вкладывать усилия в дружеские отношения один на один, которые находили у нее отклик. По мере того, как голос Сирены становился тверже, а речь яснее, она обрела уверенность в том, что может выбирать для себя лучших людей. Это привело к новым отношениям, которые дали ей такой уровень раскрытия и свободы, какого она раньше никогда не испытывала. Практика. Если вы в целом нерешительны, эти упражнения – действенный способ вернуть себе ясность выбора с помощью голоса. Если же вы обычно чувствуете уверенность и ясность в принятии решений, наши практики помогут вам сохранить эту ясность. Первое. Если вас тревожит какая-нибудь проблема, обсудите ее с другом. Возможно, существует некая проблема, с которой вы сейчас пытаетесь справиться. Это могут быть сложные отношения с другом, трудности на работе, поиск жилья или неясные романтические перспективы. Выберите человека, который умеет внимательно слушать, и дайте ему понять, что вам нужен собеседник, который выслушает вас и задаст правильные вопросы, но не станет давать советы. Посмотрите, сможет ли этот человек поговорить с вами прямо сейчас. Если он к этому расположен, то потренируйтесь свободно проговорить проблему в его присутствии. Обратите внимание на свои ощущения, когда будете говорить об этом вслух, не оправдываясь и не аргументируя свой путь к ясности. Посмотрите, что происходит, когда вы свободно высказываетесь. Каково это? Что вы замечаете в этом процессе? Чувствуете ли вы себя увереннее после разговора? Второе. Изучайте различные формы самовыражения, чтобы понять, какие из них наиболее естественны для вас. Оставьте другу голосовое сообщение. Попробуйте обсудить свое решение с приятелем, который задает интересные вопросы. Запишите разговор и прослушайте его, чтобы прояснить ситуацию. Гуляйте, задавайте себе вопросы и замечайте, что приходит в голову, когда вы говорите вслух сами с собой. Ведите дневник или пишите стихи. Используя любую из этих рекомендаций, определите средства, которые лучше всего помогут вам разобраться в своих мыслях и увидеть вещи яснее. Третье. Спросите себя, с кем вам было бы приятно все обсуждать. Найдите в своей жизни людей, будь то друзья, родственники, коллеги, психотерапевт или тренер, которые хорошо слушают, задают содержательные вопросы, дают вам почувствовать, что вас замечают, и воздерживаются от навязывания своих взглядов. Когда вам требуется ясность, обращайтесь к этим людям, не ограничиваясь обычным разговором с первым попавшимся собеседником. Вопросы. Первое. Что вы чувствуете, когда обсуждаете принятые решения? Что вы ощущаете после этого? Облегчение и ясность или неловкость и запутанность? Второе. Что могло бы получиться, если бы вы попросили кого-нибудь просто выслушать ваши мысли о сложном карьерном решении? Есть ли человек, которому вы с готовностью рассказали бы об этом? Третье. Если необходимо принять какое-то решение по работе, что вы чувствуете, когда говорите об этом? Четвертое. С кем из ваших друзей или близких общение протекает легко? Что отличает их от тех, с кем вам хочется вести себя более сдержанно? Пятое. Чувствуете ли вы себя комфортно в отношениях, когда высказываетесь и занимаете столько места, сколько вам нужно? Если нет, то что вас сдерживает?